Глава 23. Морская казнь. Наспех подлатав пострадавший от бури драккар, Арнгрим объявил, что возвращается в Ярен. «У меня там осталось еще несколько вопросов без ответа», — сказал он о своем решении. Странные слова, но самому решению никто не удивился. Понятно, что сын Ярла решил не продолжать сомнительный поход в Бьярмию на поврежденном корабле с чужим Хирдом, от которого вдобавок осталось едва ли треть. Много ли славы и богатства добудешь с таким отрядом? «Честно говоря, я ждал подобного», — налегая на весло, сказал Дарри брату. «Арнгрим и с Йомсами-то ушел только из-за того, что наговорил ему отец, помнишь? На нем лица не было. Теперь он стал другим». «Это точно», — буркнул сидящий рядом Крум. Течение уже не несло их к северу, и им чаще приходилось идти на веслах. Но никто не жаловался. Всем уцелевшим скорее хотелось вернуться. «Жаль, что Арнгрим вообще тогда ушел из фьорда», — продолжал младший Хальфин. «Упустил удобное время, когда Ярон мог упасть ему в руки, как спелое яблочко. Теперь придется драться за власть с отцом и Гейром, если тот, конечно, выжил». «Братец», — оборвал его Крум, — «знаешь, на кого ты сейчас похож?» «На кого?» «На ребенка, который лезет в беседу взрослых мужей». «За что ты так со мной?» — обиделся Дарри. «Потому что ты сам не знаешь, что несешь. Или не видишь, как изменился Арнгрим после того, как Лингбак унес его в море. Не понимаешь, что истинные цели его темны, и ему нет никакого дела до власти над Яроном?» «Не знаю, брат», — фыркнул все еще обиженный Дарри. «Я только вижу, что пока Арнгрим пахал землю, он всегда выглядел больным и несчастным, а как вышел в море, сразу выздоровел». «Так выздоровел, что вот-вот перестанет быть Арнгримом», — невольно оглянувшись, в полголоса добавил Крум. «Что произошло с ним в море? Почему так странно и страшно погиб Ульвар Красный Волк? Почему Лингбак не убил нашего друга, а принес обратно?» «Мне кажется, Арнгрим там встретился с богами», — глубокомысленно предположил Дарри. «Людей это обычно сильно меняет». Крум кивнул и добавил. «Я одно вижу. Арнгрим что-то задумал. Он не просто так велел поворачивать. Право первородства, власть над Яренфьордом — последнее, о чем он сейчас думает. Кому и какие вопросы он хочет задать?» Красный Волк шел к югу. Теперь берега тянулись по левую руку, понемногу меняясь. Голые камни с мириадами кричащих птиц сменились чахлыми ельниками, а затем густыми лесами, покрывавшими гористые склоны. Скалы круто поднимались из воды, а между ними тянулись длинные глубокие заливы, проходы вглубь суши. Многие из этих заливов были уже знакомы мореходам как места отличных стоянок, скрытых и от чужих глаз, и от морских бурь. Как-то вечером, отдыхая на укромном берегу в одном из таких ущелий, Арнгрим завел необычный разговор. «Скажи, Крум», — спросил он, сидя у костра, — «если мне не изменяет память, где-то в этих краях находится святилище Эйкетры». Крум, занятый приготовлением ужина, поднял взгляд. «Так и есть. Вон там, за горой, еще гора. У ее подножья стоит большой холм. На нем и вокруг него расположено святилище богов Небесного Града. Но если желаешь туда попасть, лучше еще два дня пройти морем и пристать в следующем фьорде. Там большой саамский торг, и оттуда идет неплохая дорога до самого Эйкетры». «Саамский торг», — задумчиво повторил Арнгрим. «А правда, что саами не любят наше святилище?» «А за что им любить жрецов всеотца? За то, что они отобрали их священную гору?» «Наш дед при слове Эйкетре всегда плевал на землю и бронился по-саамски», — подхватил Дарри. «Там издревле стоял сейт, окруженный стоячими камнями. Саами давно переселились в тундры, но раньше каждый год посещали священную гору и кормили свой сейт. Как-то вернулись, а их новые жрецы не пускают. Каменный кружальник разобран, из него сделана ограда для Херга, а прямо вокруг Сейда выстроен медовый зал с истуканами богов Небесного Града». «Я не знал этого», — заметил Арнгрим. Он сидел у костра, с удовольствием вдыхая запах поджаренного мяса. «Почему жрецы забрали себе гору?» «Все дело в дубе. На горе растет дуб». «Так далеко на севере?» «Сам ты разве не видел его?» — ответил вопросом Дарри. «Ты же был в Эйкетре с отцом и братьями». «Нет, я оставался у подножия священной горы. Жрецы мне запретили, «Так что с дубом?» «Этому дубу уже лет 300», — продолжил младший Хальфин. «Откуда он там взялся, никто не ведает. Раньше, говорят, росла целая дубрава, но все деревья одно за другим высохли, а этот стоит. Сами не понимали, что за дерево такое диковинное, но на всякий случай почитали. А потом туда явились жрецы Небесного Града. Глядь, любимое дерево всеотца. Ну и как тут не захватить священную гору себе? А ты к чему об этом расспрашиваешь? Наведаться туда хочешь?» «Мне вход заповедан», — сказал Арнгрим. «Но я хочу, чтобы туда наведались вы с Крумом». «Зачем?» — спросил Крум, давно понявший, что друг завел этот разговор неспроста. «Дело вот в чем», — заговорил Арнгрим. «Есть у меня сомнения насчет предсказания, отвратившего от меня отца и братьев. Как верно сказал Хавгоди, с горы Исцеления обычно слова богов темны и туманны. Их можно трактовать и так, и этак. И тут вдруг прямо в лоб, да еще Ярлу, о его старшем сыне». «Дело-то даже не в этом», — отозвался Крум, поворачивая мясо над рдеющими углями. «Ты ведь на самом деле не подменыш. Ты это знаешь, мы это знаем. Боги это знают. В конце концов, это доказано Божьим судом. Да, ты человек необычной судьбы, Арнгрим. Ты любимец морских богов. Почему? Это уже особый вопрос. Но то, что сказали про тебя жрецы и Ваекетрия, как они сказали, напомни. Что я подменыш, морская тварь. Из моря он вышел, пусть в море и вернется». «Выходит, тогда или боги ошиблись, или жрецы. Боги не ошибаются, значит, дело в жрецах». Дарри уставился на Арнгрима с таким видом, будто только сейчас понял очевидную вещь и хлопнул себя по лбу. «Они умышленно солгали твоему отцу!» Арнгрим кивнул, давая понять, что и сам думает так же. «Но зачем?» — подумал он вслух. «Ищи, кому выгодно. Не занесли ли сыновья Ярла Арна богатые дары тем жрецам, чтобы они ответили отцу так, как им нужно?» — продолжал Дарри. «Ярл и без того сомневался. Надо было лишь немного подтолкнуть его». Крум тяжело вздохнул. «Арнгрим, говори уже, что ты задумал?» «Ты сам сказал, напрямик отсюда до Икетры не больше дня пути. Место здесь хорошее, тихое. Кроме нас никого нет». В глазах Дарри вспыхнул огонек. «Ого! Мы будем грабить святилище?» «Не в этот раз», — хмыкнул Арнгрим. «Сейчас, парни, идите туда потихоньку, лесными тропами. Постарайтесь узнать, служит ли там еще старый жрец, с которым тогда беседовал мой отец. Тот, кто гадал, кто передавал слова богов. Притащите его ко мне. Только чтобы никто не заметил вас. Чтобы этот жрец просто исчез». Братья Хальфинны переглянулись. «Ах! Ну ты, братец, и орудие нам подкинул», — проговорил Дарри. «Даже не знаю, справимся ли». «Я отлично знаю, что вы подобное уже проделывали, и не раз». «Так вот, кому ты хотел задать свои вопросы», — дошло до младшего Хальфина. Арнгрим нехорошо улыбнулся. «В том числе». Братья Хальфинны вернулись лишь через 3 дня, когда Арнгрим уже начал беспокоиться и подумывать о том, чтобы идти на выручку. Да не просто вернулись, а притащили с собой 3 жрецов. «Зачем 3-то?» — расхохотался Арнгрим. «Так уж вышло», — скромно потупился Дарри. «Мы долго выслеживали старого хрыча, чтобы где-то подловить одного, но он такой важный, что даже по нужде один не ходит. Вот, пришлось увести сразу 3. «И не без пользы», — согласился с братом Крум. «Старик раздобрел на жертвенной пище и скоро начал задыхаться на горной тропе. Так эти 2 его тащили». Жрецы, один осанистый, с седой бородой, другой чернобородый детина, третий вовсе мальчишка, шли гуськом, связанные между собой, и, не переставая, проклинали разбойников, грозя им гневом богов. При виде Арнгрима, однако, старший жрец споткнулся на ровном месте, и глаза его забегали. Азычный проклинающий голос Чернобородова вдруг сорвался на придушенный писк. «Узнали?» — зловеще спросил утопленник. «Помните, как Арн-богач из Ярен-фьорда заподозрил своего старшего сына Арнгрима в том, что он драук, вышедший из моря?» «Только боги знают истину», — храбрясь отвечал старый жрец. «Мы лишь передаем их слова. Разбойник, ты будешь отвечать за свои деяния перед Небесным Градом». «А ты?» — прищурился Арнгрим. Перед кем будешь отвечать за ложь перед ликом богов?» «Выродок троллей! Да как ты смеешь?» Вскинулся Чернобородый, но получил по затылку от Дарри и прикусил язык. «Ведите их к морю», — приказал Арнгрим. «Сейчас мы узнаем правду». В устье фьорда, там, где крутые скалистые берега расходились в стороны, менялись и небо, и море. Поднимались волны, начинал свистеть ветер, и, кажется, даже облака бежали быстрее. Именно там, на сыром песчаном берегу, дождавшись отлива, Арнгрим приказал растянуть трех жрецов между колышками, вбитыми в обнажившееся морское дно. «Сейчас посмотрим, солгали или нет вы тогда моему отцу с братьями», — сказал Арнгрим, глядя, как воины раскладывают отбивающихся жрецов на песке. «Зовите богов в свидетели вашей правды. Если они услышат вас, то остановят прилив. Тогда я поверю, что и вы расслышали слова богов правильно». «Убийца!» — извиваясь в руках Йом с викингов, бронился Чернобородый. «Святотатец! Ты понимаешь, что поднял руку на служителей всеотца?» «Да свершится Божий суд!» — спокойно отвечал Арнгрим. «Уложи их лесенкой!» — посоветовал подошедший Дарри. «Зачем?» «Чтобы море топило их по очереди», — объяснил Дарри. «Если прилив накроет их одновременно, тебе от этого не будет никакой пользы. А так те, что повыше, станут поразговорчивее». «Сделайте, как он сказал», — велел Арнгрим викингам. Вечерело. Жрецы лежали растянутые на песке и проклинали утопленника с подручными, все еще не веря в происходящее. Вода понемногу наступала. Арнгрим следил за ней, не отрывая глаз. «Он не моргает, будто змея», — отметил про себя Крум, и мурашки побежали по его коже. Оборотень не оборотень, а что-то с его другом было не так. Арнгрим в самом деле менялся, и эти перемены пугали. А еще старшему Хальфинну не очень-то нравилась казнь, которую придумал его младший брат. До жрецов ему дела не было, но боги и впрямь могут обидеться за своих служителей. А боги, как известно, злопамятны и мстительны. «Арнгрим не боится богов», — напомнил себе Крум. «За ним сила моря». Прилив наступал быстро. Чернобородый, оказавшийся в самом низу, быстро утратил мужество, едва вода коснулась его босых ног. Он вопил и метался, пытаясь уйти от смерти. «Я все расскажу!» — заорал он, когда волна окатила его целиком в первый раз. «Сыновья Арна-богача подкупили жрецов Небесного Града?» — вкрадчиво спросил Дарри. «Да, да! Что ты несешь?» — раздался вопль старшего жреца. «Это же неправда!» «Это ты приказал мне взять серебро!» — орал Чернобородый, вытягивая шею над водой. «Развяжите меня!» Арнгрим слушал перепалку жрецов с нарастающим отвращением и гневом. «Вы не просто предпочли истине богатства!» — воскликнул он наконец. «Вы опозорили богов! Поистине благое дело я совершил, очистив от вас святилище!» Чернобородый уже ничего не говорил. Он захлебывался, ловя воздух, и снова оказывался под водой. «Ну что, отвязываем?» — спросил Крум. «Нет», — холодно сказал Арнгрим. «Не надо». Последние крики Чернобородова вскоре затихли. Юноша, привязанный выше других, плакал и молил о пощаде. Старик молчал, скрипя зубами. Арнгрим подождал, пока волны прилива начнут захлестывать старшего жреца, подошел к нему, наклонился и тихо произнес. «Смотри, старик, мне вода едва закрыла сапоги, а у тебя она плещется у горла. Тебе осталось жить совсем недолго. Ты подтверждаешь сказанное?» Старик открыл рот и захлебнулся волной. Отчаянно откашлялся и прохрипел: «Подтверждаю!» «Клянись прилюдно свидетельствовать против моих братьев, и я тебя отвяжу!» «Клянусь!» — выкрикнул жрец и снова погрузился под воду. «Ты больше не вернешься в святилище, которое осквернил ложью», — продолжал Арнгрим. «Ты пойдешь дальше с моими людьми и будешь говорить правду о вашем преступлении всюду, где я тебе прикажу». Жрец булькнул и больше уже не поднимал головы над водой. Арнгрим повернулся и махнул братьям Хальфиннам. Вместе они перерезали веревки и вытащили бесчувственного старца на берег. «А я?» — рыдал молодой жрец. «Не бросайте меня! Я тоже все подтверждаю! Я повторю все, что прикажете!» Арнгрим поймал взгляд Дарри и едва заметно кивнул в сторону леса. «Зачем мне два свидетеля?» — подумал он вслух. «Хватит и одного!» Под отчаянные вопли юного жреца Арнгрим и его люди удалились к кораблю, унося с собой старика. Быстро темнело. Прилив наступал, облизывая тело брошенного на берегу юноши, словно готовясь им пообедать. Тот уже не орал, а только плакал, взывая к богам. «Боги услышали тебя», — раздался рядом тихий голос. Вернувшийся в сумерках Дарри склонился над парнем, перерезая веревки на колышках. «Боги порадовались, что ты сказал правду», — подмигнув, сказал он. «Я уже уходил, но тут раздалось карканье воронов, и я услышал голос. Отпусти его, он раскаялся в своей лжи». «Я раскаялся», — с жаром подтвердил молодой жрец. «Это все они, старшие. Знаешь, они мне не дали ни одного колечка, ни единой монетки. Ступай», — ласково сказал Дарри. «Беги, спасайся, пока не хватились. И не забывай, боги любят только тех, кто говорит правду».